Дилетантская озвучка. Как умирают диктаторы? К счастью для граждан своих стран, любые диктаторы смертны, как бы им самим порой не хотелось убедить себя в обратном. Увы, далеко не всегда они умирают растерзанной толпой, как это произошло с Муаммаром Каддафи, или повешенные, как Саддам Хусейн. Чаще конец жизни диктатора более прозаичен, но все равно унизителен. Он связан с судом и отстранением от власти. Мы составили для вас подборку из 10 историй о том, как умерли знаменитые диктаторы 20 века. Иди Амин умер в изгнании. Знаменитый диктатор Уганды прославился крайней эксцентричностью и столь же необузданной жестокостью. Будучи майором угандийской армии, Иди Амин в 1966 году помог первому премьер-министру страны Милтону Оботе свергнуть короля-президента Эдуарда Мутесу II и стал главнокомандующим вооруженными силами. В январе 1971 года Амин, воспользовавшись его отсутствием в стране, сверг уже Оботу, который, к слову, собирался арестовать его за казнократство, и сосредоточил всю полноту власти в своих руках. В 1975 году Амин присвоил себе звание фельдмаршала, а на следующий год назначил себя пожизненным президентом. Сразу же после прихода к власти Амин создал эскадроны смерти, расправившиеся с оставшимися в армии сторонниками Оботы. В дальнейшем он проводил беспощадные этнические чистки против неугодных ему угандийских народов, изгнал из страны азиатов, уничтожил христиан, сам Амин был мусульманином, и особенно ненавистную ему интеллигенцию. Amnesty International оценивает число убитых за 8 лет его правления в 500 тысяч человек. Убитых было такое количество, что их не успевали хоронить, избрасывали тела в Нил или скармливали крокодилам. Многих людей Амин пытал и убивал лично. Когда Великобритания разорвала с его режимом все отношения в 1976 году, Амин объявил, что победил британцев и присвоил себе титул «Завоеватель Британской империи». Полный его титул звучал так: «Его превосходительство, пожизненный президент, фельдмаршал, аль-хаджи доктор Иди Амин, повелитель всех зверей на земле и рыб в море, завоеватель Британской империи в Африке, вообще и в Уганде в частности, кавалер орденов Крест Виктории, Военный крест и ордена за боевые заслуги». Выступая в марте 1977 года на саммите афро-арабских стран в Каире, Амин заявил, что «в Уганде нет тюрем, мы все живем в мире и безопасности. Уганда свободна, и ее люди процветают». В конечном итоге Амина подвело решение начать в декабре 1978 года войну с соседней Танзанией. Напав на дружественную социалистическому блоку страну, Амин лишился внешнеполитической поддержки. Советский Союз снабжал его оружием и подписал себе приговор. Уже в апреле следующего года танзанийские войска при поддержке партизан, боровшихся с режимом Амина, брали столицу Уганды – Кампалу. Иди Амин бежал в Саудовскую Аравию. Амин до конца жизни получал угрозы в свой адрес, однако в конечном счете смерть настигла его не от руки кого-то из родственников тысячи лично замученных им людей, а по причине повышенного кровяного давления. В июле 2003 года он впал в кому, а в следующем месяце скончался в возрасте 78 лет и был похоронен в аравийском городе Джиде. Мабуту Сесе Секо умер в изгнании. В 1960 году Республика Конго обрела независимость, и сразу же после этого в стране вспыхнула гражданская война, вызванная стремлением богатой медью провинции Катанга от нее отделиться. Ситуацию усугублял конфликт между президентом Жозефом Касавабу и премьером-министром Патрисом Лумумбой. Жозеф Дезире Мабуто, имевший звание полковника и назначенный Лумумбой начальником генштаба, при поддержке США совершил военный переворот, свергнув и президента, и премьера. Мабуту выдал Лумумбу сепаратистам Катанги, которые жестоко пытали его и убили. В 1961 году Мабуту передал власть гражданским, сохранив влияние в войсках, а в 1965 снова совершил военный переворот. Мабуту запустил в стране ряд реформ по возвращению к подлинной национальной идентичности. Страна была переименована из Демократической Республики Конго в Заир, что являлось неправильным португальским произношением слова на языке киконго – «нзери» или «нзади», которое значит «река, поглощающая все реки». Мабуту потребовал от жителей Заира отказаться от западных имен, взятых в честь христианских святых, и заменить их на национальные, и сам подал пример, сменив имя с Жозефа Дезире Мабуту на Мабуту Сесе Секо Куку Нгбеду Ва За Банга. Мужчинам также настоятельно рекомендовали сменить традиционную европейскую одежду на похожую на одежду председателя Мао, облегающий френч под названием Абакост, от французского «долгий костюм». В 1974 году мабутизм был объявлен национальной идеологией Заира. В стране царил настоящий культ личности Мабуту. Его портреты размещались в общественных местах и на первых страниц газет. В его честь слагались песни и было переименовано озеро. Бог послал нам великого пророка, нашего славного вождя Мабуту, нашего освободителя, нашего мессию. Наша церковь – народное движение революции. Наше учение – мабутизм, говорил министр внутренних дел Ингуло. Личное состояние Мабуту оценивалось в 5 миллиардов долларов. При этом экономическая ситуация в стране ухудшалась с каждым годом. После того, как в 1990 году Мабуту приказал расстрелять студенческую демонстрацию в Лубумбаши, Бельгия, США и Франция прекратили оказывать режиму финансовую помощь. Тщеславный Мабуту говорил, что Заир родился благодаря ему, и он останется президентом пожизненно. В мае 1997 года 31-летнему правлению Мабуту, однако, был положен конец. В результате семимесячного восстания во главе с Лораном Дезире Кабилой, поддерживаемым Угандой, Руандой и Анголой. Мабуту вместе со своей семьей и помощниками бежал из страны на грузовом самолете. Франция отказала ему в политическом убежище. Того, управляемая другим диктатором Гнасингбе Эайдема, настоятельно попросила Мабуту покинуть страну уже через несколько дней после прибытия. В конечном итоге Мабуту приютила Марокко, но большую часть своего 4-месячного пребывания там диктатор из-за смертельной болезни не выходил из больницы. 7 сентября 1997 года Мабуту скончался в Рабате от рака простаты. Жан Бидзель Багосса умер на свободе от инфаркта. В канун 1966 года Жан Бидзель Багосса осуществил военный переворот, новогодний переворот или путч Святого Сильвестра против собственного кузена Давида Дако, присвоившего ему чин полковника и титул главы Вооруженных сил Центральноафриканской Республики. 10 лет спустя Бокосса объявил о переименовании страны в Центральноафриканскую империю, а самого себя провозгласил императором и устроил из своего вошествия на трон красочные представления по образцу коронации Наполеона. О помощи в организации коронации Бокосса попросил президента Франции Жискар де Эстена, и тот вынужденно ответил согласием. Франция была заинтересована в сохранении влияния на цар и в залежах урана и алмазов на ее территории. Во Франции было пошито большинство костюмов, изготовлено множество предметов роскоши и сочинены имперский марш и имперский вальс, а также коронационная ода. Императорский трон стоимостью порядка 2,5 миллионов долларов США изготовил скульптор Оливье Брис вместе с бригадой из 300 рабочих. Более 240 тонн еды и напитков для банкета после коронации были привезены в ЦАИ самолетами из Европы. 4 декабря Его Величество Бокасса I, император Центральной Африки, был коронован на престол ЦАИ Центральной Африканской империи вместе со своей супругой номер 1 из 19 законных жен Екатериной Дангаиде. После коронации их величество отправились в кафедральный собор на мессу, а затем на банкет для 400 наиболее важных гостей. Именно на этом банкете Бокасса шепнул на ухо французскому министру по делам сотрудничества Роберу Галею, что на самом деле гости ели человеческое мясо. Скорее всего, Бокасса так просто пошутил, но в дальнейшем это стало одним из поводов обвинять его в людоедстве. Коронация была резко негативно воспринята как в странах Африки, так и за ее пределами. Общая стоимость торжеств превысила 20 миллионов долларов США. И, даже несмотря на помощь Франции, такие траты для бюджета оказались катастрофическими. Со сказочной роскошью императорского двора резко контрастировал общий уровень жизни в стране. В 1977 году в империи был один врач на более чем 40 тысяч жителей и один единственный стоматолог. Аресты инакомыслящих, жестокие подавления демонстраций и пытки противников режима лично Бокассы стали в стране обычным делом. После убийства более чем 100 школьников, выступавших против ношения слишком дорогой униформы, Заграничные партнеры решили, что поддержка Бакасы выставляет их уж в слишком неприглядном свете. В 1979 году, пока Бакаса находился с визитом в Ливии, французские командос свергли его режим в результате бескровного переворота – операции «Барракуда». Власть в стране была возвращена Давиду Дако, который объявил об упразднении монархии и восстановлении Центральноафриканской республики. В декабре 1980 года суд ЦАР заочно приговорил Бакасу к смертной казни, однако в 1986 он добровольно вернулся в страну, наивно полагая, что истосковавшийся по его правлению народ вновь возведет его на трон. Этого не произошло. Начался новый процесс. Бакасе были предъявлены обвинения в государственной измене, убийствах, каннибализме и растрате государственного имущества. И хотя объявление в каннибализме ему удалось опровергнуть, остальных вполне хватало, чтобы повторно приговорить его к смерти. Вскоре, однако, приговор был заменен на пожизненное заключение, а затем и вовсе смягчен до 20 лет лишения свободы. Отсидев в тюрьме 7, Бакаса вышел на свободу в 1993 году по всеобщей амнистии. Еще 3 года спустя он скончался от инфаркта. Аугусто Пиночет умер на свободе от инфаркта. Генерал Аугусто Пиночет пришел к власти в Чили в результате военного переворота 11 сентября 1973 года, свергнувшего демократически избранное правительство просоветского президента Сальвадора Альенде. Пиночет был главой военной хунты, а с декабря 1974 года занял пост президента Чили и постепенно устранил всех своих соратников-конкурентов. Пиночет говорил, что из всех наших врагов главным и наиболее опасным является коммунистическая партия. Мы должны разрушить ее сейчас, пока она реорганизуется по всей стране. Если нам не удастся, она рано или поздно уничтожит нас. В стране были созданы военные трибуналы и концентрационные лагеря. Марксисты и другие леворадикалы подвергались репрессиям и казням. Во время правления диктаторского режима были убиты более 3000 человек и более 40 тысяч чилийцев подверглись арестам, пыткам и тюремному заключению. 5 октября 1987 года в Чили состоялся национальный референдум, на котором 55% граждан страны сказали свое «нет» продлению полномочий Пиночета. 10 лет спустя, после конца режима Пиночета, чилийский суд начал пытаться привлечь бывшего диктатора к ответственности за содеянное. В августе 2000 года Верховный суд Чили лишил его неприкосновенности, после чего возбудил преследование более чем по 100 эпизодам, связанным с убийствами, а также похищениями и пытками людей. Однако уже в июле 2001 года суд признал 85-летнего бывшего диктатора страдающим от старческого слабоумия, что исключало уголовное преследование. В 2005 году чилийский суд вновь обвинил Пиночета в причастности к массовым убийствам и несколько месяцев спустя оправдал. Еще 2 месяца спустя против Пиночета опять было выдвинуто обвинение в коррупции, а также в причастности к похищениям и убийствам. Впоследствии к обвинениям добавилась наркоторговля, незаконная торговля оружием и уклонение от уплаты налогов. В конце концов, 91-летний Пиночет избавил суд от тяжелой необходимости выносить себе приговор, раскалывая чилийское общество. 3 декабря 2006 года он перенес тяжелый инфаркт и неделю спустя скончался. Хорхе Виделла умер в тюрьме. Потомственный аргентинский военно Хорхе Виделла к 1971 году дослужился до бригадного генерала. В 1974 году умер Хуан Перон, самый известный политик Аргентины, и президентский пост автоматически заняла его жена, премьер-министр Аргентины Исабель Перон. Она быстро продемонстрировала полную неспособность справляться со своими обязанностями. В стране шла война с марксистскими партизанами, экономическая и социальная ситуация постоянно ухудшались, а глава государства увлекалась спиритическими сеансами в компании неофашиста Хосе Лопеса Реги. В 1971 году Исабель Перон назначила 50-летнего Виделлу главнокомандующим сухопутными войсками. 24 марта 1976 года Исабель Перон задержали и под охраной поместили под арест. К власти в стране пришла военная хунта. 29 марта Виделла был объявлен президентом. Члены хунты воспользовались войной против партизан, чтобы оправдать свой приход к власти, и начали процесс социальной реорганизации, Так они называли наведение порядка в стране. Наведение порядка заключалось в массовом уничтожении нелояльного населения, профсоюзных активистов, писателей или художников левых взглядов, оппозиционных журналистов и, разумеется, студентов. В стране действовало 340 концлагерей. Противников режима сбрасывали с вертолетов в море или хоронили в безымянных могилах, залив бетоном. Иногда полиция просто останавливала машины на улицах и без объяснения причин избивала их водителей. Повсеместное насилие было частью кампании по устрашению населения. В 1981 году Виделла, не сумевший установить баланс между разными группами военной элиты, был отстранен от власти, и его место занял генерал Роберто Виола. После восстановления демократии в 1983 году Хорхе Виделла был привлечен к суду и в 1985 приговорен к пожизненному заключению. Однако уже 5 лет спустя президент Аргентины Карлос Менем его помиловал. В 2010 году Виделла вновь предстал перед судом Аргентины. Из-за соучастия в убийстве 31 политического заключенного его приговорили к пожизненному заключению повторно. 2 года спустя к пожизненному заключению были добавлены еще 50 лет тюрьмы за похищение детей политических оппонентов. Мы должны были устранить большое количество людей. И это была справедливая война. Имевшие место крайности и ужас трудно оправдать, но их следует понимать в рамках той жестокости, которая присуща военному внутреннему конфликту, говорил Виделла в свое оправдание. 87-летний генерал скончался во сне в тюрьме неподалеку от Буэнос-Айреса. Такой спокойной смертью, к счастью, может похвастаться далеко не каждый диктатор из нашей подборки. Саддам Хусейн казнен. Из всех героев нашего текста именно Саддам Хусейн закончил самый подходящий для диктатора смертью – на виселице. Пусть его, к сожалению, отправил туда и не восставший иракский народ, а оккупационные войска международной коалиции. В июле 1979 года президент Ирака Аль-Бакр ушел в отставку, назначив своим преемником Саддама Хусейна. Саддам, будучи заместителем председателя Совета революционного командования высшего органа власти в Ираке с 1968 года, давно уже превратился во второго человека государства. Он подчинил себе спецслужбы, уничтожил нелояльному режиму офицеров и оппозицию в стране. На посту президента Саддам совершил много страшных преступлений против человечности. Он втянул страну в кровопролитную Ирано-Иракскую войну, продолжавшуюся 8 лет и унесшую сотни тысяч жизней, и вторгся в Кувейт, вслед за чем последовала война в Персидском заливе. Хусейн провел операцию «Анфаль», геноцид курдского населения, в 1987-89 годах, в ходе которой было применено химическое оружие и убито от 50 тысяч до 182 тысяч курдов, подавил восстание шиитов и курдов в 1991 году, в результате чего погибли десятки тысяч людей, и вырезал в отместку за покушение на себя шиитское население в деревне Эд-Дуджейли. Санкции ООН после войны в Персидском заливе погрузили Ирак в страшную нищету. В стране не хватало питьевой воды и электроэнергии. При этом портрет Саддама печатался на денежных купюрах всех номиналов. Против неблагонадежных иракцев применяли страшные средневековые пытки. В ответ на вопрос корреспондента Newsweek о пытках и казнях Саддам с изумлением ответил: «Конечно, это все есть. А как, по-вашему, следует поступать с теми, кто выступает против власти?» В апреле 2003 года международная коалиция во главе США вторглась в Ирак и свергла диктатора. В июле 2004 года начался судебный процесс над бывшим президентом Ирака и 11 ближайшими его соподвижниками. Чтобы вынести Хусейну смертный приговор, хватило первого из предъявленных обвинений. 5 ноября 2006 года суд приговорил президента Ирака к смертной казни через повешение за убийство 148 жителей деревни Эд-Дуджейль. 30 декабря 2006 года приговор был приведен в исполнение. Перед смертью Саддам обменивался ироничными репликами с оскорблявшими его охранниками. В ответ на крики одного из охранников в маске «Вы уничтожали нас! Вы убивали нас! Вы заставляли нас жить в нищете!» Саддам ответил: «Я спас вас от нищеты и отчаяния и уничтожил ваших врагов, персов и американцев». Вслед за тем он дважды прочел шахаду, символ веры в исламе, и на последних словах молитвы люк в помосте для казни раскрылся, и веревка переломала Хусейну шею. Рафаэль Трухильо убит при поддержке ЦРУ. Когда в 1916 году США оккупировали Доминиканскую республику, они создали из местного населения Национальную гвардию, призванную поддерживать порядок в стране. В 1918 году 27-летний бывший грабитель, отсидевший в тюрьме Рафаэль Трухильо, вступил в нее и за 9 лет дослужился до лейтенанта и до генерала, а затем и до главнокомандующего Доминиканской армии. Вступив в сговор с лидером доминиканцев, выступающим против режима президента Васкеса, Рафаэлем Уренья, Трухильо не стал подавлять массовые беспорядки и позволил протестующим захватить столицу. В марте 1930 года Уренья был провозглашен президентом, а Трухильо назначен главой полиции и армии. В мае того же года состоялись президентские выборы, на которых Трухильо набрал 99% голосов. По словам посла США в Доминиканской республике, голосов за него было подано больше, чем зарегистрированных избирателей, а Уренья был назначен вице-президентом. Трухильо дважды делал вид, что уходит с поста президента, но на деле оставлял вместо себя марионеточную фигуру и оставался фактической главой государства до самой смерти в 1961 году. В декабре 1937 года Трухильо провел этническую чистку живших в Доминикане гаитянцев. Подозреваемых в гаитянстве заставляли выговаривать испанское слово, значащее «петрушка». Франкоязычные гаитянцы произносили в нем «л» вместо «р» во втором слоге, как это делают доминиканцы. Людям с неправильным произношением отрубали мачете голову. В стране царил культ личности Трухильо. Его статуи воздвигались по всей стране. Его честь назывались здания и мосты, а церквям предписывалось вывешивать лозунг «Трухильо на земле, Бог на небесах». Трухильо уничтожал всех, кого считал угрозой своему режиму. Несудебными арестами и казнями занималась служба военной разведки. Режим Трухильо считается одним из самых кровавых и коррумпированных в западном полушарии. Общее число его жертв превысило 50 тысяч человек, в том числе более 10 тысяч убитых во время петрушечной резни гаитянцев. 30 мая 1961 года Трухильо расстреляли в автомобиле марки Chevrolet Belair на автотрассе. Заговор против него был организован двумя доминиканскими генералами, одним бизнесменом и собственным адъютантом Трухильо. По всей очевидности, ЦРУ была замешана в убийстве Трухильо. Оно поддерживало связь с заговорщиками и предоставило им оружие. В служебном меморандуме разведывательной службы говорилось, что убийство помогло перейти Доминиканской республике от тоталитарной диктатуры к демократии западного образца. Жан-Клод Дювалье умер на свободе от инфаркта. Гаитанский диктатор Жан-Клод Дювалье, также известный под прозвищем «Бэби Дог», получил власть в стране по наследству от любящего отца, гаитянского диктатора Франсуа Дювалье, также известного как «Папа Дог». В январе 1971 года в стране состоялся референдум, на который был вынесен вопрос: гражданин доктор Франсуа Дювалье выбрал гражданина Жан-Клода Дювалье своим преемником на пост пожизненного президента. Отвечает ли этот выбор вашим устремлениям и желаниям? Вы его одобряете? 100% гаитянцев ответили на референдуме на этот вопрос «да». Через несколько месяцев Франсуа Дювалье скончался, и Бэби Дог сел в его кресло, став в возрасте 19 лет самым молодым президентом мира. Правление Бэби Дога отметилось некоторыми чертами либерализации. Командир Тонтон Макутов Люкнир Камброн был отправлен в отставку и, опасаясь за свою жизнь, эмигрировал в США. Была разрешена публичная критика правительства в СМИ. Были освобождены некоторые политзаключенные. В то же время власть продолжала опираться на Тонтон Макутов, а также новую созданную Жан-Клодом силовую структуру – Корпус Леопардов. В 1980 году Бэби Дог оплатил из государственного бюджета собственную свадьбу, потратив на нее 2 миллиона долларов США, в то время как нищета на Гаити была самой ужасающей среди стран западного полушария. В 1985 году Жан-Клод провел референдум о том, может ли он пожизненно оставаться президентом Гаити. 99,98% граждан ответили на этот вопрос «да». Однако уже через несколько месяцев в стране почему-то вспыхнули массовые протесты и беспорядки. В феврале 1986 года под давлением американских властей Дювалье вместе с членами семьи вынужден был покинуть Гаити. По мнению правозащитников, отец и сын Дювалье уничтожили за время своего правления от 40 до 60 тысяч человек. Однако Бэби Дог вообще отказывался считать себя диктатором. «Если бы я был диктатором, я бы сделал все, что в моих силах, чтобы оставаться у власти», — говорил он. После 25 лет добровольного изгнания во Франции, 16 января 2011 года Дювалье неожиданно для всех вернулся на родину. Злопыхатели говорили, что он сделал это, чтобы получить доступ к 4 миллионам долларов США, замороженным на его счете в швейцарском банке. Но сам Дювалье настаивал, что вернулся из патриотических чувств. Бывшего диктатора встретили в аэропорту Порто-Пренса аплодисментами и праздничным пением. 18 января, однако, он был задержан властями Гаити в своем номере в отеле, и ему были предъявлены обвинения в коррупции, краже и незаконном присвоении денежных средств. Судья отправил Бэби Дога под домашний арест, который он отбывал в пригороде столицы Гаити, Порт-о-Пренса, наслаждаясь роскошной жизнью. Так и не дождавшись судебного приговора по своему делу, Жан-Клод Дювалье 4 октября 2014 года умер от сердечного приступа в возрасте 63 лет. Альфред Стресснер умер в изгнании. Парагваец Альфред Стресснер, в возрасте 36 лет, ставший самым молодым генералом Латинской Америки, в 1954 году пришел к власти в стране в результате военного переворота. Вскоре в стране прошли выборы, на которых предлагалось проголосовать за одного единственного кандидата – Альфреда Стресснера. Таким образом, он победил на них с результатом 100%. В дальнейшем Альфреда переизбирался на выборах 8 раз, набирая от 70 до 90% голосов. Придя к власти, Стресснер вел в стране военное положение, которое в дальнейшем продлевалось каждые 90 дней и было отменено только в 1987 году. Были запрещены все партии, кроме правящей, введена жесткая цензура и ограничены права парагвайцев. Репрессиям в годы правления Стресснера подвергались коммунисты, либералы, социал-демократы, парагвайские индейцы, католические священники, профсоюзные активисты и крестьяне, недовольные аграрной реформой. Всего за годы диктатуры только по данным официального расследования было убито около 4000 человек, порядка 20 тысяч арестованы и подвергнуты пыткам, почти 3500 депортированы. По мере старения Стресснера в стране все сильнее росло недовольство его режимом. В феврале 1989 года переворот против 76-летнего президента возглавил его ближайший друг, соратник и родственник, генерал Андрес Родригес. Воинские части под его командованием вступили в бой с личной охраной Стресснера. С обеих сторон погибло 31 человек и 58 были ранены. Стресснер до последнего момента не мог поверить в предательство Родригеса и хотел спасти его от заговорщиков. Через несколько дней после переворота Стресснер, которого Родригес считал слишком опасным держать на территории Парагвая даже в качестве заключенного, вместе с женой и сыновьями был выслан в Бразилию. Там он и прожил следующие 17 лет в изгнании. Болевший пневмонией Стресснер скончался в городе Бразилия в возрасте 93 лет. Непосредственной причиной смерти стал инсульт. За время изгнания он несколько раз пытался получить разрешение вернуться в Парагвай, чтобы умереть на родине. Но все бразильские правительства, в том числе правые, в этом ему отказывали. Не могло быть и речи о том, чтобы как-то почтить в Парагвае его память. Именно правлению Стресснера парагвайцы обязаны тому, что в стране до сих пор действует запрет переизбирания политиков даже на второй президентский срок. Антонио Ди Салазар впал в деменцию и до конца жизни считал себя президентом. История конца жизни португальского диктатора Антонио Ди Салазара получилась самой трагикомичной из всей нашей подборки. Салазар практически управлял Португалией на протяжении 36 лет, однако лишь несколько месяцев из них пробыл на посту президента. Должность премьер-министра вполне его устраивала. Сначала Салазар занимал пост министра финансов и начал на нем выводить страну из затяжного экономического кризиса, а в 1932 году стал премьер-министром. В 1933 году была принята новая конституция, устанавливавшая в стране авторитарный режим и предоставлявшая премьер-министру фактически неограниченные полномочия. До 1968 года Салазар оставался фактическим главой государства. В Политический режим Салазара получил название «Новое государство». Он был основан на схожем с итальянским фашизмом, политических и экономических ценностях корпоративизма. Диктатура Салазара была сравнительно мягкой, однако при нем в португальской колонии Кабо-Верде в поселке Тарафал был создан концентрационный лагерь для противников режима, известный как «Лагерь медленной смерти». Лагерь считался самой страшной португальской тюрьмой. Туда направлялись коммунисты, политические преступники, а затем и борцы за независимость африканских колоний Португалии. Сотни людей погибли в Тарафале от желтой лихорадки, были замучены в тюрьмах или просто убиты без суда и следствия португальской тайной полиции. В августе 1968 года 79-летний Салазар пережил кровоизлияние в мозг, вызванное, по мнению большинства историков, падением с шезлонга в его летней комнате. В сентябре он впал в кому, и членам правительства стало очевидно, что следует готовиться к его смерти. В результате закулисной борьбы новым премьер-министром был избран Марсело Каэтану. Месяц спустя Салазар, однако, неожиданным образом вышел из комы. Ему не позволили вернуться к управлению страной, но и не стали сообщать, что он отстранен от власти. До самой смерти утративший дееспособность Салазар пребывал в уверенности, что он остается премьером Португалии. Он проводил совещания, подписывал документы и раздавал поручения подчиненным. Врачи и медсестер предупредили ничего не говорить Салазару о реальном положении дел. Ради Салазара даже издавали в единственном экземпляре газету, в которой печатались только хорошие новости. Так, чтобы не расстраивать нелюбившего США старика, от него скрыли, что американцы высадились на Луне. В июле 1970 года Салазар скончался, а 4 года спустя революция «Гвоздик» поставила точку в существовании созданного им режима нового государства. Это текст исторического проекта «Бармалея. Партизаны» коллектива журналистов, который решил, что аналогий и перекличек между современной Россией и событиями 20 века настолько много, что почему бы не сделать об этом медиа. Другие материалы проекта «Бармалея. Партизаны» в Телеграме и Инстаграме.